Дураком Бабкину выглядеть не хотелось, но спорить с Макаром было бесполезно. Утирая со лба пот, он поплелся за другом, опередившим его на 10 шагов. Макар шагал по полю легко и непринужденно, как по пешеходной улице. «Словно тренировался», — пыхтя подумал Бабкин. По спине стекали ручейки пота, и он с вожделением предвкушал, как окажется, в прохладной тени дерева, раскинувшего зеленые ветви над травой. «Фиг с ним, со студентом», — решил Сергей. «Пусть смеется, лишь бы дойти скорее». Под деревом стояла летняя полуденная тишина, нарушаемая жужжанием пчел и какими-то странными звуками, которые Бабкин никак не мог идентифицировать. Кто-то не то громко напевал, не то речитативом произносил что-то в полголоса. Голос казался детским, и Сергей даже помотал головой в недоумении. Они же видели одного Раскольникова, откуда взялся ребенок, и почему не видно самого студента? Впрочем, через 5 шагов, когда они вышли из колосьев и вступили в тенистый круг под деревом, все вопросы Бабкина разрешились, и он и в самом деле почувствовал себя дураком, только по совершенно другой причине. «Действительно, гадость», — брезгливо сказал Макар вслух, — «как я и предполагал». От звука его голоса Родион Капушин дернулся и вскочил, торопливо застегивая шорты. Он с ненавистью смотрел на Сергея и Илюшина, пытаясь отдышаться. Бабкин поднял цветастую тряпку, валявшуюся у него под ногами, и бросил девчонке, стараясь не глядеть на ее голое рыхлое тело. — Оденься, — посоветовал он, — и проваливай. Та проворно схватила свои вещи, нырнула в траву и появилась оттуда спустя 10 секунд, успев натянуть дешевое, обтягивающее платье-сарафан. Бочком обойдя молчащих Родиона, Сергея и Макара, она бросилась бежать к тропинке. — Я не понял, — с вызовом заявил Капушин, успевший прийти в себя. — У вас проблемы, что ли? — Вы явные вуайеристы или вы скрытые извращенцы? — Предупреждаю сразу. — С вами... Я не буду, и не надейтесь. Дарья Олеговна, кажется, упоминала, что девчонке 14 лет, — заметил Макар, игнорируя Капушина и обращаясь только к Сергею. На лице у того было написано неприкрытое отвращение. — А не твое дело, сколько ей лет! — злобно ощерился Родион. — Совращение малолетних, — констатировал Илюшин, провожая взглядом девчонку. «Хорошо, что до правоохранительных органов не придется далеко идти. Скажи мне, Сережа...» Вкратчиво продолжал он. «Здесь всегда творится такой разврат? Или исключительно в честь моего приезда?» Тот молчал. «Ага, я понял». На лице Капушина появилась торжествующая ухмылка. Он заложил руки за спину и неторопливо пошел вокруг неподвижно стоявших Бабкина и Илюшина. «Убираете конкурента, да? Сами хотите развлечься с девочкой. Облом, дорогие друзья. Кому попало, она не дает». Капушин был уверен, что бить его не станут, а потому можно поразвлечься иным способом, раз уж не удалось сделать это с Ольгой. В глубине души он был в дикой ярости и хотел сорвать ее на мужиках. «Младший драться не умеет», — сообразил Родион, — «а если попробует, перевес будет не на его стороне, а здоровяк и близко ко мне не подойдет». Уверенность Капушина относительно Бабкина происходила из его знания людей. Родион не раз видел таких крупных, больших, уверенных в себе мужиков. У всех у них был странный бзик по поводу того, что нельзя бить слабых. По сравнению со здоровяком, Родион, конечно же, был слабее, а значит, кодекс чести слабоумного силача не позволит ему и пальцем тронуть Капушина. — А тебе она и вовсе ни к чему. Довольно ухмыльнулся он в лицо Бабкину, остановившись перед ним. — Ты ее раздавишь, миляга. Разве что договорить ему не удалось. Неожиданный удар отбросил его к дереву. Родион врезался в ствол спиной, и послышался негромкий, короткий хруст. Со страху ему показалось, что у него сломался позвоночник. — простонал он, съехав на землю, и обмяк. На скуле у него стремительно наливался бордовый след от кулака Бабкина. — Что это хрустело? — подозрительно спросил Макар. — Серега, ты его убил? Без малейшего сожаления в голосе предположил он. — Сейчас! — злобно ответил Бабкин, подходя к Капушину и пиная его ногой. Родион слабо дернулся, но глаз не открыл. Сергей поднял с земли сухую ветку, обломившуюся при ударе Капушина о ствол где-то наверху, рассмотрел ее, швырнул сучок на Родиона и потопал обратно к полю. Макар догнал его, когда Бабкин был уже на полпути к тропинке. — Значит, тихое, спокойное место, — ядовито начал он. Бабкин хотел что-то сказать, но вспомнил свисающую жирную грудь девчонки, обгоревшую сверху от солнца, и проглотил все возражения. — Ты куда меня привез? — не выдержал Макар. — За последние сутки я только и делаю, что наблюдаю за безнравственными или беззаконными совокуплениями. — Нет, и скажи, Сергей, — вопросил он спину Бабкина, — таковы нынче сельские нравы? И ты решил меня, невинного горожанина, приобщить к деревенской культуре, да? — Иди к черту, — кратко ответил Бабкин. — Я сам ничего не знал. — Неужели? — саркастически осведомился Макар. — Скажи честно, какие еще сюрпризы готовит мне твое Игошино, кроме двух трупов, растления малолетних и тайных связей в чужих банях? Парочка утопленников, которые выплывут в бочке тихой старушки, захоронение в подполе магазина. Серег, ну, ты не молчи, хоть словечком намекни, какие очередные потрясения ждут меня в этом, как ты выразился, тихом, спокойном месте. И поскольку Бабкин продолжал молчать, разошедшийся Макар добавил, а для полноты картины, милые голубки, Иван Петрович и его супруга Лип Сергеевна должны быть замешаны во всех злодеяниях, потому что слишком уж они невинны для такого дьявольского места, как твое Игошино. Бабкин резко остановился, и Макар уперся ему в спину. Сергей обернулся и наткнулся на ту же мысль в глазах Илюшина, что появилась и у него самого. — Ключ от бани, — медленно проговорил Макар. Никто из деревенских не оставляет баню открытой на ночь, — подтвердил Бабкин. — Получается, что неплохо бы навести справки о милых старичках, которые пускают в свою баню всех желающих помыться, а заодно предаться менее невинным занятиям. Может, конечно, за этим ничего особенного и не стоит, но лучше перепроверить. — А для начала у меня есть еще один кандидат на проверку, — дополнил Сергей, снова направляясь к деревне. — Надеюсь, он не скоро придет в себя. — Падаль.